Подобным же образом изучалось происхождение книг Нового Завета. Так формировалась гипотеза происхождения Евангелия от Матфея и от Луки из источника Q и Марка. Она называется теорией двух источников и является наиболее распространенной в академических кругах. Другими словами, был некий источник, который не сохранился, но из которого черпали информацию авторы трех анонимных Евангелий. Позже богословы решили назвать их именами Матфея, Марка и Луки. При этом у нас не сохранилось оригиналов этих Евангелий, а лишь копии копий. Так, папирус 52 размером со спичечный коробок, написанный примерно в 150 году нашей эры, является самым древним из имеющихся сегодня копий. В наши дни ученые обладают огромной библиотекой подобных фрагментов, датируемых от 2 по 9 века. Однако, как отмечает один из самых авторитетных специалистов по Новому Завету в западном мире, Барт Эрман, автор более 30 книг и 3 учебников, оценивая тысячи манускриптов, ученые находят десятки тысяч ошибок и несоответствий между ними. Например, последние 12 стихов у Марка были добавлены. Также стихи у Луки в 23 главе, у Матфея в 24 и так далее. Многие книги Библии не написаны теми, кому приписываются. Из 13 писем Павла только 7 точно написаны им. Оба послания Петра однозначно написаны разными людьми и, как утверждают эксперты, явно не Петром. Например, одна из самых известных и, наверное, любимых сцен из Библии, где Иисус спасает грешницу, говоря: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень», также является поздней вставкой. До нас дошли десятки Евангелий и Откровений. Только от Петра есть минимум 3 разных апокалипсиса. Также есть апокалипсис от Павла и других апостолов. Пока канона не было и церковь все не централизовала, было много интерпретаций. Все верили по-своему: гностики, манихеи, мандеи, последователи Иоанна Крестителя и так далее. Некоторые из таких текстов позже повлияли на представление Мухаммеда о Иисусе. Например, в Коране описаны сцены из детства Иисуса, напоминающие апокрифические тексты от Фомы, где маленький Иисус воскрешает мертвую птицу или упавшего с крыши ребенка. Евангелие от Петра, которое имело большие шансы попасть в канон вместо Откровения Иоанна, дает сильное описание воскресения. Там есть то, чего нет ни в одном из 4 основных Евангелий. Барт Эрман в своем труде «Великий обман. Научный взгляд на авторство священных текстов» представляет примеры подлогов в древности, сравнивая их с подлогами в современной истории. Он четко обосновывает цель этого эффекта и его влияние. Например, он пишет: «Маленькое послание Иуды, якобы написанное братом Иисуса, также было предметом спора в древней церкви. Некоторые христиане, в частности, об этом говорит Иероним Стридонский, считали, что оно не может быть подлинным, так как цитируют апокрифическую книгу Эноха, словно священное писание. Второе послание Петра отвергалось многими из ранних отцов церкви, как об этом говорилось у Иеронима и Евсевия, но наиболее прямо об этом говорил Александрийский учитель Дидим Слепец. Цитата. «Послание является фальшивым, и ему не место в каноне священных текстов». Конец цитаты. Подложные письма под именем Павла существовали уже в 1 веке, как написано во 2 послании Фессалоникийцам, как бы им посланным и говорящим о наступлении Дня Христова. Иными словами, автор знает о существовании писем, написанных от имени Павла, но Павлу не принадлежащих. Так, в Древней Церкви имели место очень продолжительные и часто горячие споры о подлинности документов. Ранние христиане понимали, что в обращении находится огромное количество подложных писаний. В христианских кругах есть апокалипсисы под именем Петра, Павла и пророка Исаии. В иудейских кругах мы находим апокалипсисы, приписываемые Даниилу, Эноху, Аврааму и даже Адаму. Поэтому в Евангелиях так много несовпадений и противоречий. Библеисты в семинариях и на факультетах религиоведения используют синопсис для сравнительного анализа, но и вы можете сделать это самостоятельно. И здесь не обязательно читать много научных монографий. Просто выберите какую-либо сцену из Нового Завета и сравните, как она описана у Матфея, у Марка и так далее. Такое задание, кстати, часто дают студентам. Например, дочка Иара уже умерла или была при смерти, и лишь в пути ему сообщили, что дочери не стало. Зависит от того, какое Евангелие вы читаете. Ведь если изучать их по отдельности, то перед нами предстают совершенно разные образы Иисуса. Так в какого Иисуса нам верить? В версию Марка, Луки, Иоанна или, может, Павла? У Луки он идет на смерть уверенным в себе. и бесстрашным, общительным и ясно осознающим, что он делает и зачем. Но у Марка это совсем другой человек. Он молчаливый, растерянный, испуганный, не понимающий, почему Бог так поступает с ним. Мы же часто делаем ошибку и соединяем разные образы Иисуса в тот, который удобен нам в данный момент. Но тем самым мы игнорируем того Иисуса, которого описывал отдельно Лука или Марк, и создаем своего собственного. Например, в какой день умер Иисус? У Иоанна это день перед Пасхой, у Марка это день после Пасхи. Нес ли Иисус крест всю дорогу или на полпути ему помог Симон? Зависит от того, какое Евангелие мы читаем. Оба ли преступника издевались над Иисусом или только один, в то время как другой защищал его? Зависит от Евангелия. Завеса в храме прорвалась до того, как Иисус умер или после? Мария пошла сама к могиле или с другими женщинами? Сколько их было и как их звали? Камень уже был отодвинут от входа в могилу или нет? Что они там увидели, одного или двух мужчин или ангелов? И какое послание было велено передать ученикам, ждать в Иерусалиме или идти в Галилею? Ведь не может быть одновременно и то, и другое. Все это зависит от того, какое Евангелие мы читаем. И если вы сравните такие сцены, то поймете, что их никак нельзя объединить. Поэтому, по мнению доктора Эрмана, Евангелия никак не могут служить достоверным историческими источниками. В них слишком много расхождений. Но по-другому и быть не могло. Ученики Иисуса говорили по-арамейски, они были крестьянами, которые не умели ни писать, ни читать. Но Евангелие написано на очень качественном греческом языке. То есть Евангелие – это записи хорошо образованных язычников, которые обратились в христианство и не были очевидцами или современниками Иисуса. Они опирались на устные рассказы, которые в то время передавались из уст в уста. Десятки лет. Ведь самое раннее Евангелие от Марка было написано не раньше 70-х годов нашей эры. Представьте, что сегодня мы попросим четырех ребят от 20 до 30 лет написать биографию, например, Брежнева. При этом они могут обращаться только к устным рассказам людей, которые слышали что-то про Брежнева. Как думаете, каким будет результат? Поэтому каноны, которые распространены сегодня в разных христианских деноминациях, могли бы выглядеть иначе. Сегодня мы знаем, что в ранней церкви велось немало дискуссий о том, какие книги достойны войти в канон, какие нет. Эти дискуссии длились многие года, отчего каноны в разные периоды отличались. Даже сегодня православная и католическая Библия отличны количеством книг. В ранней церкви долго решался вопрос с тем, включать Евангелие от Петра или Откровение Иоанна. Ведь даже в III веке ученый из Александрии по имени Дионисий утверждал, что автором Апокалипсиса не является апостол Иоанн, сын Завидея. Также шли споры о втором послании Петра и посланиям евреям. Мнения расходились по многим вопросам. Как правило, тогда и христианства не было. Была масса различных групп, по-своему понимающих, кем был Христос и какова ответственность человека в этом мире. Одни верили, что Иисус был распят, другие, что нет. Одни верили, что он был простым человеком, другие, что у него никогда не было человеческого тела. Ведь даже в VI веке королевство остготов считалось христианским, но они были ариане и не признавали никейский символ веры. То есть они не верили в Святую Троицу, и для них Иисус не был равным Богу. Как многие люди в первые века считали себя христианами, но почитали Бога по-разному и почитали разные тексты. Например, книгу Эноха, которая в то время была довольно популярна среди народа. Но после многих лет епископы решили все же добавить в канон именно книгу Откровения Иоанна, которая, кстати, была написана на очень плохом греческом с массой ошибок. Выбор был сделан, и в результате эта книга, как, наверное, никакая другая, повлияла на ход истории не только человека, но и всего живого на этой планете. И, наверное, не зря Джон Кроссан называет ее самой насильственной религиозной книгой, ведь там описано, как Иисус в ужасающем образе уничтожит мир, как он жестоко убьет миллиарды людей, оставив живых лишь горстку праведных. Но почему нам сегодня важно об этом говорить? Приведу пример. В Европе люди ждали конца света всегда, но особенно в 1000 году. С этим связано много парадоксов, на обсуждение которых сейчас нет времени. Но богословам тогда удалось убедить народ об отсрочке. Мефодий Потарский переключил внимание на 1033 год. Потом верилось, что Антихрист должен был вырваться из оков в 1033 году. В течение 3,5 лет должно было продолжаться его царство. Поэтому второе пришествие ожидали в 1037 году. Как говорят эксперты, все западноевропейское средневековье родилось под знаком конца света. Люди буквально верили, что воскреснув, Иисус спустился в ад, бился там с дьяволом и, победив, связал его на 1000 лет. Так вот, к ожиданию страшного суда приурочена постройка в Киеве золотых ворот и Софийского собора, а также монастырей Святого Георгия и Святой Ирины. Для этого же создавался и древнейший летописный свод, как отчет о проделанной работе перед Господом. Потом ждали конца света в 1492 году. Считалось, что это 7000-й год от сотворения мира. Но церковь опять обожглась. Затем был 1666 год и масса других дат, о которых нет времени упоминать. В итоге Московский церковный собор продлил дату на 1000 лет, до 2492 года, чтобы избежать соблазнов. Кто желает, может просто вспомнить 2000-е и 2012-е годы. Синдром конца света часто обостряется в конце столетий. Психические больницы переполняются, появляется масса пророков, как правило, Иисусов или Моисеев или Илий. Масса религиозных фанатиков запирала себя в зданиях и пещерах, убивали себя и своих детей, совершали безумные нападения на невинных людей, готовили акты самосожжения, шили одежды для Мессии или же просто ждали его. Например, в 2011 году проповедник Гарольд Кемпинг убедил многих американцев, что 21 мая Иисус спустится на землю и устроит страшный суд. Спасутся всего 3% от населения планеты, остальные 6,5 миллиардов исчезнут. И таких примеров огромное количество по всему миру. Ведь, как рассказывал Ноам Хомски, даже Рональд Рейган верил в Армагеддон и был уверен, что Россия представляет сторону Гога, описанную в книге Откровений. Поэтому она скоро падет и настанет конец света. Теперь вы осознаете, насколько важно понимать такие вещи. От них может зависеть будущее всей нашей цивилизации. Ведь сегодня по-прежнему есть миллионы людей, в том числе влиятельных, которые буквально воспринимают слова этой книги. Поэтому исторический и критический анализ таких текстов позволяет нам взглянуть на подобные вещи под иным углом. И к тому же понять, почему церкви в первых веках было выгодно включить именно эту книгу в церковный канон, а не книгу Эноха или Евангелие от Петра. Ну и напоследок, поскольку одним из моих любимых преподавателей в семинарии был член семинара Иисуса, то я не могу не упомянуть еще один пример того, как Библия изучается критически. Около 150 специалистов в области Нового Завета со всей Америки периодически собираются на рабочие конференции. Семинар включает в себя очень видных исследователей, таких как Джон Доминик Кроссан, Маркус Борг, Харальд Эртрич, среди многих. Причем это не просто теоретики, это люди, посвятившие свою жизнь исследованию Нового Завета. Они изучили латынь, древнегреческие, арамейские языки, они многократно посещают раскопки на Ближнем Востоке, в Турции, Греции, работают с историческими документами, являются профессорами топовых вузов США и авторами десятков книг на тему раннего христианства. Так что же они делают? Главная задача – постараться понять не мифологического Иисуса, а его максимально точный исторический портрет. На таких семинарах выбираются определенные фрагменты из Нового Завета, например, где сцена, где Иисус говорит какую-либо фразу или совершает определенное действие. Затем этот фрагмент обсуждается критически, и в итоге проводится голосование камнями 4 разных цветов. После этого издавались материалы с результатами голосования по сотням таких фрагментов и с комментариями. Конечно, не все библеисты согласятся с такой методологией, и семинар получил немало критики со стороны особенно консервативных академиков, и все же такие материалы интересно изучать. Важно отметить, что многие из участников семинара Иисуса считают себя христианами. Они посещают церкви и дают проповеди. Другими словами, критическое изучение религиозных текстов не предполагает, что вы верите или не верите. В христианских семинариях профессора применяют подобные методы. И тут важна готовность принять результат таким, каким его представят доказательства. Например, если 3 академика будут изучать то, какие из компонентов культуры Сабеев попали в Коран, то они должны прийти к примерно одинаковому результату, независимо от того, что один из них христианин, другой иудей, а третий мусульманин. Точно так же и с Библией. Если ранние тексты свидетельствуют о том, что случай, описанный в Евангелии о побиении камней, это поздняя вставка, то даже если это моя любимейшая сцена из Нового Завета, я должен принять, что, скорее всего, Иисус никогда не произносил слов «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». Как утверждает Барт Эрман, наверное, через пару веков после смерти Иисуса кто-то услышал подобную мудрость и подумал, что если бы Иисус оказался в такой ситуации, то наверняка он поступил так же, как этот мудрец, и посчитал, что имеет право приписать эту сцену к Евангелию. Другим это понравилось, и история прижилась. Ведь согласитесь, что сцена на самом деле трогательная, и, по крайней мере для меня лично, была самой вдохновляющей во всей Библии. В конце хочется добавить, что если вы глубоко верующий человек, для которого Библия является Божьим откровением человечеству, я надеюсь, что эта лекция не расстроит вас и не повлияет на уровень вашей веры. Но я также надеюсь, что она поможет вам посмотреть на Священную Библию и под другим углом. Ведь, возможно, не все в ней стоит воспринимать буквально. Эта книга полна аллегорий и, хоть местами глубоко поучительных, но все же выдуманных сказаний, типа тех, что мы находим у разных народов нашей планеты. И это абсолютно нормально и естественно. Если глубоко задуматься, то иначе и быть не могло. Я искренне надеюсь, что вы еще больше полюбите изучение Библии и отнесетесь к нему максимально ответственно. Ведь настоящий духовный поиск – это и есть бесконечное стремление к истине, какой бы она ни была. В последующих лекциях мы еще не раз будем обращаться к отдельным книгам и главам Библии, поэтому следите за каналом. Вскоре мы осветим еще более увлекательные темы.